Я не мог поверить, что Дарья готова отдать этому уроду свою сестру. Одну из тех, кого она так яростно хотела найти. Мне самому, конечно, на Ингу было в целом плевать. Крейг лично для меня полезнее, как механик. В боевом плане она тоже мало что из себя представляет. А того отношения, когда начинаешь считать человека своим, у меня к ней еще не появилось. Но я знал, каково это – делить мир на своих и чужих, и потому не мог понять Дарю. Впрочем, убеждать ее сейчас не имело смысла, особенно при учете того, что флейтист нас слышал. Нужно было сделать все самому. Ладно, твоя сестра, твоя воля. Сделаем, как скажешь. Спасибо. Просто доверься мне. Дарья обернулась и шагнула к флейтисту, а я немного отошел вбок. Возможно, мне понадобится место побольше. Все нужно сделать как можно быстрее. Я по себе знал. Если человек смело болтает с толпой не самых слабых противников, в его руках есть козыри. Флейтист либо умело блефовал, либо... В ушах зазвенело. Но не так, как от удара. Больше это походило на тот звон, что иногда оглушает вас на несколько секунд. Казалось бы, совсем без причины. Но, в отличие от него, звук лишь нарастал. О, ловушечка сработала. Голос Горана прозвучал в голове одновременно с осознанием. Бранное слово, высеченное мною в доле. Кто-то его читает. Кто мог это написать? Но кто? Флинн Понт. Голос Марка тут же дал мне картинку. Будто бы я вспомнил то, что происходило прямо сейчас. Где-то далеко. Не в этой реальности. Непонимающе ухмыляясь, стоя неподалеку от моей тени, тот, кого я раньше называл зеленым, раз за разом читал эту надпись. Дара, подождите секунду. Я подошел к ней и взял ее за руку, покачиваясь. Задержите его. Что? Зачем? У меня планерка там. Срочная. О, с Дайном? Да. Давайте резвее. Я кивнул и, отойдя в угол, закрыл глаза, оказавшись в нашем с Дайном кабинете ментальных детективов. Никто. Это отличный шанс. Другого может и не быть. Пойдем. Сейчас? Туда? Ты что, надеешься вернуть свое? Знаешь, после того, что случилось с моим телом, я уже не уверен, что хочу его снова надевать. Но этому уроду точно стоит сломать пару ментальных ребер за его поведение. Или хотя бы проследить за ним. Он сможет открыть нам часть картины. А если он, да что угодно, захватит тебя, уничтожит, переманит на свою сторону? Никто, верь мне! Я понимаю всю величину опасности и иду туда не воевать. Серьезно, я знаю, чем это нам может грозить. Плюс в доле галерея может стукнуть тебя по башке за сбой с клятвой. Лучше пригляди за местными. Мы разрулим. Марк и Горан сделали шаг ко мне, в мою тень, что густо клубилась на полу. Я точно могу рассчитывать на то, что ты меня не кинешь. Знаешь, мы начинаем фиксироваться. Мы уже не старый добрый Горан с его закидонами. В каком-то смысле Марк Дайн мертв. А мертвые не только избавляются от долгов, но и не предают. Хотя, конечно, я все еще гребаный гений. Мы на одной стороне, никто. Выдохни. И это, будь осторожен и внезапен, если решил мочить флейтиста. Почему? Потому что на самом деле, кажется, он играет на духовом инструменте потолще. Что ты имеешь в виду? Ты не видишь? Он трубач. Не соверши ошибки. И они стали исчезать в моей тени, уходя туда, где я отбросил ее. Вот, кстати, Марк, кого надо было изучать. Да, я слишком поздно понял, что... Акт 2. Часть 65. Последний посетитель я сам. Ой, стоп, нет. Тень Марка и Горана медленно ползла по пятам человека, выглядящего как зеленый, что уверенно шагал по пустым коридорам Дола Бондаря к барной стойке. Левую свою руку он держал на плече человека, который шел перед ним, совершенно безвольно. Понять, кем был второй, не представлялось возможным. Было видно лишь, что это грузный человек в полностью закрытом герметичном костюме с нашивкой в виде треугольника в круге на плече и словом «кисть», написанным ниже. «Удивлен?» – спросил вошедший у галеи, оглядывая зал. Справа от входа, в кресле, почти полностью скрытый стеклом, сидел мужчина с зеркальными глазами, сжимая в руках катушечник. А слева с невероятной скоростью дергался, будто бы одновременно смеясь, плача, крича, рассказывая интересную историю и пытаясь бежать в одной точке пространства, молодой парень в кожаной кепке. «Удивлена? И это не то слово. Как? Как ты попал сюда?» «Я взял в плен Фила Сайбеля». Человек, выглядящий как зеленый, подошел к стойке и сел, тяжело выдохнув темный дым. Он был бледный и напоминал скорее фарфоровую куклу, покрытую трещинами. Сквозь эти трещины сочился темный дымок, и время от времени крошечные кусочки откалывались от его тела и падали на пол, исчезая в полете. «Никаких имен. Ты знаешь наши правила». «Да плевал я на ваши правила, на ваши уставы. Я был тут до того, как они появились». «И исчезнешь задолго до того, как о них забудут». Галея боялась. Это было видно по ее лицу, ставшему совсем бледным. Краски, что изображали ее эмоции, сменились на очень мрачные и тяжелые. «Сомневаюсь. Так вот, я взял Фила, чтобы приманить визитера. Но, кажется, в этот раз он выбрал другую цель. А у меня, как ты знаешь, случилась проблема. Я не мог откладывать ее решение. Поэтому мне пришлось постучать в его голову и войти сюда без приглашения». «Значит, ты последний посетитель. Как символично. Мы не хотели, чтобы с тебя все началось, и не рады тому, что на тебе все закончится». Галея вытащила из-под стойки высокую тонкую бутыль и уронила несколько капель в металлический кубок. «Но могу ли я налить тебе выпить?» «Не налить, выпить, а с помощью интерсхемального воздействия изменить мое психоэмоциональное состояние. И нет, спасибо. Я спешу». «Вот почему ты противен нам. Ты как человек, что глядит на картину, но видит лишь марку краски, толщину кисти и плотность холста». «Плотность холста. Ты же знаешь, почему абстракции так популярны в Морике? И в особенности в его основании, здесь и ниже». «Потому что те, кто слишком хорошо слышат, не могут их понять». «Да, в том числе. А еще потому, что абстракции — это как универсальные детальки головоломки. Понятны всем. Универсальный язык. Все это вокруг не больше, чем пустая головоломка. Знаешь, я ведь ненавижу все эти ваши иносказания. Полуфразы, намеки, метафоры. Я человек конкретики». «Ты лжец, укравший годы иных и набравший себе сотню лет чужими жизнями». «Нет, в сумме сотни еще нет. Нужен оранжевый и свечка». Галея и ее гость поразительно отличались друг от друга. Она была одновременно напугана, растеряна, охвачена ненавистью и будто бы даже заворожена. А ему, казалось, было плевать и на то, что происходит с ним, и на то, что творится вокруг. Незваный гость в костюме зеленого выглядел пресыщенным и даже немного скучающим. «Я не лжец. Ненавижу врать. Нет, я не говорю, что я этого никогда не делал. К тому же от красного и зеленого мне много лжи налетело. В манеру. Но в целом я за честность». «Снова ложь, крысиные слова». «Не смей. Я за правду. Вот, гляди. Все люди делятся на три типа». Человек, похожий на зеленого, вытащил из кармана нож и стал царапать барную стойку. «Те, что тебе помогают, те, что тебе не мешают, и те, что стоят у тебя на пути». Галея кривилась от каждого звука, но ничего не говорила. «С первыми надо быть честными, чтобы было доверие. Со вторыми, что посередине, нужно быть честными, чтобы они знали, что их ждет, когда они выберут сторону. А с третьими их нужно честно убить. Все просто, никаких проблем. Всегда говори правду и убивай тех, кому она не по душе. Там, где три, всегда есть проблемы. Меня бесконечно бесит ваш Морек и все, что с ним связано. Нет, это все очень мило, кабак для избранных, стильно. Но ведь это место не больше, чем общее ментальное пространство для тех, кто был недостаточно силен, чтобы принять участие в нашем заговоре. И все. Коллективная шизофрения амбициозных людей, что хранит в глубине себя память и секреты управления черными змеями. Галея, все еще державшая высокую бутылку за горлышко, сжала ее, и та с треском исчезла. Что, Галея, тебя злит конкретика и ясность? Как нелепо называть тебя этим именем. Ты посмотри на себя. В кресле проекция, в центре зала корючит проекцию. За стойкой проекция, и не более того. Где личность, Д? Неужели тебе удобно быть в женском обличье? А удобно тебе быть в обличье чужака? Что с тобой, змея? Нацепил костюм, что плохо сидит, и не можешь его снять? Да, так и есть. Очень забавно получается в контексте всего. Но он меня спас. А скажи честно, ты ведь надеялась, да? Надеялся. На что? На то, что мои амбиции, моя воля сгниет там, в этом коллективном психозе. Внизу у вас. Но на ваше несчастье во мне все еще слишком много красного, зеленого, синего. Фиксация на какое-то время сделала меня нечистым Почему я не могу назвать свое имя? Мы не любим его. И мы все еще устанавливаем правила. И против всех же правил ты дозволила этому ничтожеству спуститься вниз. Думала, я засну, что ли? Надеялась. Избавлю вас от себя, вы мне все должны. В этот момент Марк и Горен, все еще лежащие тенью у входа в зал, заметили, что Галея то и дело глядит на них. Когда их взгляды встретились, сквозь ее силуэт на мгновение стал виден плакат военных времен с женщиной, подносящей палец к губам. «Скажи, как ты вообще вырвался?» «Этот ублюдок, Стив, запер меня в келье, отделил мое я от моих возможностей. Единственное, что мне досталось, этот паскудный образ слабака зеленого. Все остальное он забрал, а другой ублюдок вошел в келью и выпустил меня. Затем он очистил голову от субстанта в порядке безумного эксперимента, и это дало мне возможность взять власть». Я напихал ему в сознание всяких видений, о чтении лекций, поездки в смотровой сегмент, чтоб он поныл подольше. А сам узнал у Полины, где 9, и сходил туда. Хотел было потом вернуться и убить Полину, чтоб не мучилась. Но оказался слишком слаб, и этот сопляк-ученый вернул себе власть. Однако, я узнал, что буквально свожу с ума эмоцентриков. Так приятно. У тебя украли одно тело, а ты украл другое. Что ты планируешь сделать с ними? Я сильно сомневаюсь, что все, кто владеет чем-то связанным со мной, явятся ко мне и отдадут это. Поэтому, боюсь, мне придется всех убить. Изымателей, пустых и наполненных. Несколько этих девок сумасшедших. Ну и, конечно, эту тупую куклу, которой подменили зеленого. Этот парень вообще ни в чем не виноват, но с ним по-другому просто не получится. Разве что ученого бы я того вернул в его гнилое тело, как закончу кресло. Исключительно из благодарности, все равно долго не проживет. Пойми, Галея, я выше этого всего. Можно было бы избежать войны с кровавыми разборками, я бы сделал это щелчком пальца. Но из всех нас пока только ты умеешь щелчком пальца что-то делать. Ты можешь забрать то, что твое, и отпустить картавого. Да ну. Он откажется отдать почти все, что представляет собой. И тогда мне придется его убить. А если вдруг он согласится? Это настолько жалкое существо тогда, что я убью его из чувства омерзения. Он лишний человек, без него вся эта история была бы куда короче и интереснее. плюс он неоднократно сильно меня злил. И он вогнал нож в стойку так, что пробил ее насквозь. Как много в тебе темноты. Я помню, как ею гасил ты свет и пожирал тьму. Как эхо твоей кровавой жажды резонировало в черепах, идущих сквозь кровавый след. Она берет тебя даже сейчас. Ты опять за свое? Да, психопатические вспышки агрессии, вызванные жестоким обращением родителей и травмами детства, что мы пережили с сестрой, иногда возникают. Зачем нести чушь Галея, если можно называть вещи своими именами? Обидно слышать весь этот мрачный детский лепет от умнейшего человека своего поколения. Пусть даже он стал таким против своей воли. Обидно. Обида. Вот что ты. И не более. Сгусток обиды. А сам-то? Но у меня, как у воплощения обиды, есть предложение к тебе, как к воплощению обиды, касающееся, кстати, еще одного очень обиженного существа. Но для начала покажи-ка мне вход в лабиринт. Человек, похожий на зеленого, поднялся со стула, роняя крошечные кусочки собственного тела, и зашагал куда-то в сторону. Эй, стой! Галея, картинно всплеснув руками, бросилась за ним следом, а сквозь ее контур стала видна картина из трех девочек, манящих Марка и Горена куда-то за собой. Тебе туда нельзя. А кто же меня остановит? Я не могу ждать вечно. Флейтист бродил по комнате неподалеку от окна, поглядывая на своего выжившего подчиненного, который ждал развязки, бинтуя свою руку и не рискуя привлекать внимание. Мне становится скучно. Мне нужны гарантии. Я пока не вижу, как бы ты мог меня обнадежить. Не докажу тебе, ведьма, что мне плевать на паука и его дела, да? Давайте так. Я ухожу с этой очень важной штукой и привожу паука в ломаный переулок. Вы приходите с Ингой. Там совершаем обмен. А паук не будет против, по-твоему? А кто ж его будет спрашивать-то, а? Мне он ничего сделать не сможет. Мне вообще никто ничего сделать не сможет. Иногда я так радуюсь людей от того, что у меня нет властных амбиций. Хватит. Давай по делу. Я тут решаю. Флейтист замер. Не затыкай меня, девка. Дара изменилась в лице. Слышь, хлебала, закрыл свое, урод. Я никогда не видел ее такой злой. Вы надоели мне все, выеживающиеся почем зря скоты. Ты в мой дом пришел, ты требуешь мою сестру, ты права качаешь. Ты часом ничего не попутал. Знаешь, сколько таких, как ты, я раскатала? Ты меня че, на гон берешь, профурсетка? Грани не видишь. Дарья шагнула вперед, и лицо ее на миг стало совершенно бандитским, гневным. Она явно не хотела опускаться до уровня флейтиста, но у нее не было выбора. И это, казалось, злило ее еще сильнее. Так, я сказала ша. Ты чего, глухой? Включи посильнее свою слухалку и вежливым будь, плесень. Ты вообще не в курсах, с кем за маски трешь? Флейтиста это не на шутку взбесило. Сади, шалава. Я вас всех размажу по плинтусу. Ты привыкла, что за тебя впрягается вечно, да? Так тут некому. Думаешь, вывезешь этот сбой, шконка? Еще мне гниль скажешь своим едалом. Я сюда приду с толпой, и они вас всех по кругу бесконечного анального цикла пустят. Нет, не всех. И Дарья сделала шаг назад, поднимая ствол, что забрала у одного из трупов в подвале, а затем направила его в лоб все еще лежащей без сознания Инги. Рука ее тряслась, но во взгляде была решимость. Крейг, что к этому моменту уже пришел в себя, хоть и не подавал виду, вздрогнул, и из рукавов его показались три скалопендры, готовые атаковать. Но флейтист дрожал куда сильнее, чем Дара или Крейг. «Эй, ты что думаешь, я куплюсь на это?» — спросил он, делая неуверенный шаг вперед. «А мне дело есть. Я тебе свою сеструху сдать хотела. Ты артачишься и не берешь. Думаешь, я считаю, у нее сладкая жизнь начнется?» Если твои утырки сюда нюхалки сунут, я мозги ей вышибу в секунду. Все одно ей лучше будет, чем там, куда ты ее денешь. О, не думала, что это в тебе осталось, сеструха. Опусти. Флейтист отступил, поднимая судорожно трясущиеся ладони. Да давай, рамси дальше, смелый нашелся. Давай, иди сюда, неуязвимый, иди. Что, зассал, порожняк? Дарья была неожиданно чудовищна. Я сам не мог сказать, блефует она или нет. Я не узнавал ее. И под напором этой ненависти и злобы, что буквально волнами шли от нее по комнате, флейтист отступил. Все, все, хватит. Делаем обмен, да? Вам паук и рюкзак, мне девочку мою. Идет. Сделаем, как предлагаешь. Засбоишь, и она мигом сдохнет, потому что лучше уж так. Усек? Усек. Так я могу идти? Можно не в окно? Приблуду жалко. Давай. И Дарья убрала оружие. Фитц, проводи гостя. Флейтист медленно прошел по комнате мимо нас, и я, Уга и Злата загородили от него Ингу своими телами. Как-то я совсем не ожидал услышать от тебя такие слова, Дарья. Извините, это, видимо, от Пима набралась. Шанса лучше у меня уже не будет. Только вот, неужели он и правда трубач? Нехорошо. Вдобавок, то ли мне показалось, то ли буквально перед тем, как начать идти, он будто бы перестал дрожать. Интересно, он расслабился? Или наоборот напрягся? А может быть, обкололся какой-нибудь химией? Проверять не очень хотелось. А ты мне нравишься, сестра. Спасибо. Но себе я такой не нравлюсь. Стой, почему у тебя кровь? Я поднес пальцы к носу и увидел на их кончиках кровь. Так, стоп. Но ведь еще даже ничего не произошло. Неужели мне придется ей воспользоваться? Понятно, что если погибну я, не сделать этого будет глупо. Но вот что насчет остальных? Биться с ним один на один точно не вариант. Может быть, зря я вообще все это затеял.